На камнях виднелись блестящие слизистые полосы, оставленные проползшими улитками. Крохотные раковины, засыпанные песком, с хрустом крошились под ногами. Песочно-серая полноводная река временами, словно нечаянно, обрушивала волну на 12-весельный корабль и оставляла на его крутом боку как бы отпечаток ладони. Тростники, наклоненные в одну сторону никогда не стихающим речным ветром, казалось, были примяты только что лежавшим на них исполином. Земля вздохнула и обдала гниловатым запахом грибов и трута лица дрожащих от утреннего холодка спутников Ясона, которые, перегнувшись через борт судна, махали рукой своему предводителю, беспечно шагавшему навстречу неизвестности. Ясон держал в руке масличную ветку. Когда подошли к дворцу, он побежал вперед и уселся на посольский камень. Медея в это время была еще в своем покое. Она собиралась к Аресе. Она ничего не почувствовала, ничто не встревожило ее, хотя у Ясона отчаянно колотилось сердце. Сыновья Фрикса стояли поодаль. Им также передалось скрытое волнение Ясона. Они и сами чувствовали себя как бы чужаками от того, что подошли к дедовскому дворцу вместе с чужеземцем. Стражи сразу заметили незнакомца, сидящего на посольском камне, а увидев поблизости от него царских внуков, тотчас догадались, кто это. Уже весь дворец полнился разговорами о 12-весельном корабле, привезшем пропавших детей Фрикса. Аэт повелел оказать гостям достойную встречу. «Гостям», — подчеркнуто сказал Аэт, потому что и внуков считал уже чужеземцами и держался так, словно впервые их видел. Бледный, но с гордой осанкой, шел, улыбаясь, Ясон, а за ним шагали сыновья Фрикса. Когда Медея открыла дверь, чтобы выйти из своего покоя, мимо по проходу пробежали служанки, и слух ее уловил какой-то незначащий, почти лишенный смысла, обрывок их разговора. Так на заборе мог бы остаться вырванный клочок зацепившегося головного платка. Сознание Медеи, казалось, не приняло, оставило без внимания случайно подхваченное слово или фразу. Оказалось, однако, что оно все же успело воспринять слышанное, потому что через некоторое время, когда Медея увидела направлявшегося к дворцу незнакомца, в памяти ее явственно зазвучали оживленные, щебечущие голоса служанок, и возникли слова, которые только сейчас при виде гостя обрели смысл и наполнились значением. Медея увидела внутренним взором и зацепившийся за забор клочок платка, который беспомощно развивался на ветру, как некое однокрылое, неспособное к полету создание. Весь дворец тем временем высыпал на двор, И Медея испуганно подумала, не вскрикнула ли она, но, по счастью, всеобщее внимание было устремлено на чужестранного гостя. Когда Кариса увидела своих сыновей, сердце у нее сжалось. Такими ничтожными выглядели они рядом с обольстительным чужестранцем. Они держались как чужие. От вчерашней их развязности не осталось и следа. Они шли, робко озираясь по сторонам, так, словно впервые появились в дедовском дворце. Кариса догадалась, что сыновья ищут взглядами ее, и невольно выдвинулась вперед. Мальчики обрадовались, увидев мать, растерянно улыбнулись ей, и это еще больнее ранило Карису. А настоящий чужестранец шел с гордо поднятой головой, похлопывая себя по ноге масличной веткой, и обольстительно улыбался. Кариса сперва смешалась, потом рассердилась и, наконец, опечалилась, потому что впервые в своей жизни ощутила так остро и болезненно, с такой доходящей до наслаждения ненавистью, притягательную силу мужчины, которая пряталась за простодушной улыбкой и умоляла, принижала, делала ничтожными прежде всего ее собственных сыновей. Кариса предпочла бы провалиться сквозь землю, нежели видеть их такими униженными. Теперь она знала, откуда брались вчерашние их смелость, прямота и дерзость, столь удивившие и даже пленившие ее. «Так вот он каков, мой соперник!» — думала Кариса и удивлялась тому, что может так спокойно, так безропотно, с такой умиротворенной покорностью терпеть его существование. Не потому ли это было, что по своей женской природе она не могла представить себе соперника-мужчину? И теперь, внезапно успокоенная подобной неожиданностью, отказывалась взбунтоваться против того, для чего была рождена, к чему стремилась, чему доверяла беспрекословно и даже покорялась. А Медеей владело странное чувство бессилия и опустошенности, словно она потеряла сознание и лишь понемногу, медленно возвращалась из туманного небытия. Это болезненное сознание обострялось еще и тем, что все улыбались ей. Афросион даже бережно взял ее за руку, словно хотел пощупать ей пульс. А он, герой ее сна, хлестал себя по ноге масличной ветвью, и Медея слышала свист, когда он взмахивал ею, и сердце у нее готово было выскочить из груди. Она не понимала, почему он не подойдет и не положит руку ей на плечо, как хозяин. Медея ведь была его собственностью. Это уже было всем, наверное, известно, потому ей и улыбались со всех сторон. Всем известно было, наверное, также, зачем приехал чужестранец и чего он просит у Аэта. Только на что нужны были столь долгие разговоры и о чем тут было говорить, когда судьба ее была уже решена богами.